Глава 7. Время шло быстро. Настал долгожданный день экзамена. «Я не сдам!» Сяо Ту с вечера чуть ли не рвал волосы на голове. И ладно, если бы он рвал их только на своей. Так от его волнения и тревоги успел пострадать даже господин Хуа Ван. «Уймись уже!» Держа его за шиворот, демон тщетно пытался привести в чувство писаря, но тот будто не слышал его. «Но я совсем не готов!» Вновь вцепившись в демона, тряс того Сяо Ту. «Говоришь так, будто тебя к смерти приговорили!» «Если не сдам, точно умру!» «Ты же утверждал, что грамотный!» «Так я грамотный!» Наконец отпустил владыку Сяо Ту. «Но что, если мне зададут вопрос, в котором я неграмотный?» Он с испугом посмотрел на демона. «Тогда слушай». Хуа Ван сел на кровать, опершись руками на колени. Сяо Ту занял привычное место на полу и подогнул ноги под себя. «Если не угомонишься, точно все провалишь. Как спросю чего, так сразу и онемеешь. Рассказывай, что там на твоем экзамене?» «Не знаю», — честно ответил писарь. «Не знаешь? Ты проделал длинный трудный путь на одной только вере, да еще и деньги отдал. Как ты так к экзаменам готовишься?» «Точно не сдам!» Внутри Сяо Ту словно все оборвалось. «Мастер всегда говорит», — поделился Хуа Ван, «для поражения тоже нужно приложить усилия. Так зачем их тратить на проигрыш, если можно направить их на победу?» «Мудрые слова», — воодушевился Сяо Ту. «Но как мне узнать, какие и куда прикладывать силы?» Господин Хуа Ван хотел ответить, но сам задумался, потирая подбородок. «Главное», — заметил он, — «не сидеть, а что-то делать. Если бездействовать, уже проиграл. Всякий раз, когда я думаю, что недостаточно силен, то иду тренироваться. Возьми бумагу и кисть, я буду диктовать тебе. Записывай. На склоне горы Суншань жила мудрая и непобедимая обезьяна». Через 10 минут текст был записан. «Что скажете?» — поинтересовался Сяо Ту, питая самые большие надежды. «Ну и каракули!» — крутя в руках листок, отозвался демон. «Все так плохо?» «Не знаю, я неграмотный». «То как же ты хотел меня проверить?» «А я и не говорил, что буду что-то проверять. Тренировка — все, что тебе сейчас нужно». Демон подошел к своей кровати и достал из-под подушки поэму. «На вот, переписывай». «Господин, ты же сказал, что неграмотный», — удивился Сяо Ту. «Неграмотный», — подтвердил владыка, — «потому и сплю на книге. Если приснятся иероглифы и во сне их прочитать, то сразу грамотным станешь». «Кто тебе такое сказал?» — скептически отозвался писарь. «Зачем кому-то говорить? Я и сам знаю». «А книга у тебя взялась откуда?» «Из сумки мастера». «Мастера?» — переспросил Сяо Ту. «Не задавай лишних вопросов», — дал за трещину писарю демон. «Пиши, а то не сдашь». Сяо Ту трудился до заветного часа, по заверению гадателя, самого благоприятного. Когда у ворот захлопали подожженные хлопушки, претенденты переступили через порог поместья Фэн. Сяо Ту последовал за ними, соблюдя все приметы, которые знал. Всех пустили только в общий двор, где начали называть имена счастливчиков, коим было дозволено пройти дальше. Имя Сяо Ту среди них не прозвучало. Стражники теснили его к выходу вместе с остальными, что вызвало в юном писаре растерянность. Неужели и в этот раз его обманули? «Простите, господин!» Обратился он к напирающему на разочарованную толпу стражнику. «Но меня должны были позвать!» «Крестьянам нельзя!» Презрительно отозвался стражник. Вот так, не скрывая. «Но я же...» Только сейчас юноша понял, что даже не узнал имени чиновника, на которого мог бы сослаться. «Братец Сяо Ту!» Вдруг услышал он знакомый голос. «А я ищу тебя повсюду!» «Пойдем, пойдем!» Чиновник поманил писаря к себе. Только так стражник, по-прежнему смотря пренебрежительно, пропустил писаря. Но радость с лица Сяоту быстро исчезла, стоило лишь чиновнику свернуть от основной толпы в сторону сада. «Ты что, оборванец такой?» — схватил он юношу за ухо. «Меня обманывать вздумал?» «Нет же!» — пытался освободиться Сяоту. «Где мое серебро?» — угрожающе шипел чиновник. «В мешке сплошные медики!» «Так откуда же мне знать? Все, что имел, я отдал!» Наконец Сяоту удалось высвободить уже опухшее ухо. «Как я мог бы вас обмануть? Я единственный сын своих родителей. У меня еще 4 сестры. И потому мне важнее всего в жизни сдать этот экзамен. А если бы я вас обманул, то как же мне стать писарем?» Сощурившись, чиновник пригрозил пальцем. «Если ты лжешь мне!» «Господин Шен!» — позвал вошедший в сад мужчина, одетый как чиновник, но рангом выше. «Тот ли это племянник, о котором ты говорил? За что отчитываешь юнца?» «Да вот, опаздывает!» — неловко ответил господин Шен. «Нашел время! Экзамен скоро начнется! Пусть скорее занимает свое место! А нас зовут ко дворцу! И немедли!» Спасшийся Сяоту господин исчез за аркой, ведущей в сад, так же неожиданно, как и появился. «Твое счастье!» — процедил господин Шен, — «что я успел за тебя поручиться и упросил господина Люя. Ступай!» Коротким кивком он указал в сторону, куда ранее ушли все отобранные претенденты. «Сдавай экзамен. Но если ты меня опять обманул...» Его лицо стало совсем недобрым. «Когда вернусь, я сам тебя найду!» Сяоту невольно сглотнул. Оказалось, для юноши действительно нашлось место, а то, что располагалось оно на приличном от экзаменаторов расстоянии, Сяоту даже очень понравилось. Ударили в гонг. Сердце писаря забилось чаще. Он разгладил напряженный лоб и вытер об штаны вспотевшие ладони. «Задание!» — объявил один из чиновников, после чего подошел к висящему на перекладине свитку и развернул его. «Перед вами 6 Чен Юй!» Примечание. Чен Юй — некая идиома, устойчивый оборот, состоящий, как правило, из 4 иероглифов. Конец примечания. «Перепишите и укажите их значение. Я зачитаю первый». Сяоту не заметил, что сжал кисть с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Он напряг все мышцы и лицо, и даже прикусил язык от крайней сосредоточенности. «Голова тигра! Хвост змеи!» — воскликнул чиновник. Примечание. Чиновник зачитывает известный китайский Чен Юй — «Голова тигра! Хвост змеи!», который обозначает начатое, но еще не завершенное дело. Конец примечания. «Так, голова...» — бубнил себе под нос Сяоту. «И горизонтальная... змея. Как пишется змея? Точно! Она похожа на червя. Значит, сначала мы пишем его...» «Ты с кем говоришь?» — навис над юношей один из проверяющих, ходящих между столами. «Простите, мне лучше думается, когда говорю вслух». «Запрещено!» Ударил дощечкой по столу проверяющий. От неожиданности Сяоту моргнул и замер. Чиновник же степенно развернулся и поплыл дальше. Придя в себя, Сяоту уже хотел извиниться, но вспомнил, что за любым словом последует наказание. Поэтому он лишь кивнул в знак извинения и снова приступил к написанию. Руки тряслись, но он справился, и как самый прилежный ученик, отложив кисть на подставку, принялся ждать следующую фразу. «Чего значения не пишешь?» Внезапно раздалось у самого его уха. Из-за внезапности Сяоту отпрянул, едва не закричав от испуга. Рядом с ним стоял владыка огня. «Ты?» — прошептал писарь. «Тише!» Так же тихо предупредил Хуаван. «Меня видишь только ты!» Сяоту окинул взглядом присутствующих и, поймав на себе подозрительные взгляды проверяющих и экзаменатора, притворился, что отгоняет мух. Неловко улыбнувшись, он вновь взял кисть и вернулся к уже написанному. «Точно!» — подумал юноша. «Еще нужно указать значение». «Ну и чего замер?» — поторапливал его демон. «Тигриная голова и змеиный хвост», — размышлял вполголоса Сяоту. «Это что за чудище такое получается?» «Что ты написал? Смотрю на твои иероглифы, и слезы на глаза наворачиваются так, что даже прочитать ничего не могу». «Так ты же неграмотный», — язвительно ответил писарь, глядя на демона. Не отрывая взгляда от листка, Хуаван повернул голову писаря вперед. «Неграмотный? Но твою писанину и грамотный не прочтет». «Голова тигра, хвост змеи», — повторил Сяоту. «Это чиновник продиктовал. А ты что написал?» «То и написал», — шепотом возмутился писарь. «А дальше?» «А дальше я не знаю», — честно признался Сяоту. «У какого чудовища голова тигра, но хвост змеи?» «Ты дурак!» — с искренним недоумением спросил Хуаван, понизив голос. «Я писарь, а не ученый», — надувшись, отозвался Сяоту. «Наверное, писари тоже должны быть умными», — пожал плечами демон. «Я умный», — совсем тихо произнес Сяоту, тая обиду и, вероятно, совсем потеряв веру в себя. «Не спорю», — спокойно заверил его Хуаван. «Пиши. Начать дело, но не завершить». «Правда?» — обрадовался подсказке Сяоту. Владыка прикрыл глаза и уверенно кивнул, подтверждая свои слова. «Следующий!» — объявил чиновник. «На бумаге рассуждать о войне!» Примечание. «На бумаге рассуждать о войне» — вести войну на бумаге, бумажная стратегия, попусту болтать, не уметь применить теорию на практике. Конец примечания. Хоть и с трудом, поскольку находился далеко от холста, но Сяоту старательно перерисовал и эти иероглифы. «А здесь какое значение, господин?» — спросил он у владыки. «Дай подумать». Хуаван выпрямился, потирая подбородок. «Может быть, писать письмо? Солдаты же просят писаря отправить весть домой, верно? К тому же это экзамен для умных. Уверен, вопрос с подвохом. Вы, писари, здесь точно про письма?» «Я тоже так считаю», — поддакнул Сяоту. «Значит, писать письмо?» Закрыв глаза, Хуаван вновь утвердительно кивнул. «Ты кто такой?» К демону почти нос к носу подошел проверяющий. Он возвышался над ним на целую голову и, казалось, нисколько не уступал в силе. «Я?» — удивленно спросил Хуаван, указывая на себя. «Как же его смогли увидеть?» Он наклонился вбок, чтобы посмотреть за проверяющего. Улыбаясь в ответ на владыку огня, смотрел даосский монах. Должно быть, благодаря его талисманам, мираж демона рассеялся, и теперь они попались. «Обманываете на императорском экзамене!» — забасил проверяющий. «Я? Да не в жизни!» — махнул на него демон. Чиновник перевел пристальный взгляд на Сяоту, который сидел, задрав голову, и, приоткрыв рот, не в силах вымолвить и слова. Но, моргнув, сразу же выдал. «Я его не знаю!» «Он меня не знает!» — подтвердил демон и уже развернулся, чтобы уйти, но увидел перед собой откуда-то спустившегося даоса. «Беги!» — коротко бросил он Сяоту и тут же, присев, спружинил на ближайшую крышу. Монах последовал за ним. Проверяющий вновь посмотрел на мошенничавшего претендента, а тот лишь снова сглотнув произнес «Бегу!» И что было мочи, помчался к дверям, а там быстрее стрелы мимо стражи. «Ловите!» — закричали позади. Вот уже в который раз Сяоту оправдывал свое имя. В деревне никто не мог сравниться с ним в беге. Только с запертыми воротами не поспоришь. И только он отчаялся, как вдруг почувствовал, что кто-то крепко обхватил его за талию и взвалил себе на плечо, после чего оба оторвались от земли и, перепрыгивая с крыши на крышу, устремились прочь.